В апреле 1681 года лондонская газета, ссылаясь на полученные из Москвы известия, сообщала, что в феврале в русскую столицу прибыл сэр Патрик Гордон, чьи долговременные и выдающиеся заслуги во многих случаях стяжали ему милости царя, который даровал ему чин генерал-майора и доверил ему управление воинскими делами в Киеве. Далее сообщалось, что сэр Патрик немедленно по получении этого назначения отбыл из Москвы в Киев, чтобы принять должность. К тому времени война уже закончилась подписанием в январе 1681 года мирного договора. В столице Крымского ханства Бахчисарае представители Турции, Крымского ханства и России заключили договор на 20 лет. Граница устанавливалась по Днепру. Левобережная Украина с Киевом и округой, а также Запорожье, переходили под власть русской державы. Территория между Днепром и Бугом объявлялась нейтральной, там ни одна из сторон не имела права строить укрепления. Кроме того, Москва обязывалась платить Крыму ежегодную дань. С Чигирином и влиянием на правом берегу Днепра русским пришлось надолго попрощаться. Не мудрено, что за сочинение записки об обороне Чигирина Гордон засел, исполненный далеко не самых радостных воспоминаний. В своем сочинении он без особенных прикрас обрисовал стратегическую ситуацию и обвинил в неудаче нерешительного князя Григория Рамадановского. Впрочем, Рамадановский ответить ему уже не мог. Во время мятежа стрельцы зверски растерзали его, сначала подняв на копья, а потом изрубив саблями. Записка Гордона очень не понравилась князю Василию Васильевичу, который в его обвинениях усмотрел и намек на свою персону. Разгневавшись, князь распорядился лишить дерзкого шотландца генеральского чина и разжаловать его в прапорщики. И хотя опала с Гордона вскоре была снята и генеральское звание ему возвратили, осадок недовольства остался. Не таков был стальное запястье, чтобы прощать подобные обиды. Возможно, именно это потом так дорого обошлось фавориту и его патронессе царевне Софье, но в 1683 году о таких последствиях, понятное дело, никто и думать не мог. В начале 1687 года Гордон получил под свою команду Бутырский полк, расквартированный в Москве, и 3 февраля вывел его на смотр пред очи юного царя Петра. Бывалый командир бутырцев совершенно очаровал юношу, живо интересовавшегося военным делом. Заочно царь Гордона уже, конечно, знал, у них были общие знакомые. Еще при жизни Алексея Михайловича Петру в воспитателе среди других учителей был дан старый приятель Патрика Гордона Павел Менези. При регенстве Софьи Менезия от воспитания царевича отставили, услав служить в Смоленск. Но юноша не забыл генерала. Знакомство с его боевым товарищем только укрепило симпатии молодого человека по отношению к офицерам-иноземцам, столь ревностно служившим еще его отцу как на бранном поле, так и по дипломатической части. Со дня того памятного смотра Бутырского полка Гордон и молодой царь часто встречались. Петр расспрашивал генерала о всякой военной премудрости, рассказывал о своих потешных полках, а опытный воин наставлял его, советовал, рассказывал о виденном, слышанном, пережитом, словом, сумел стать юноше настоящим старшим другом. Именно его советы позволили превратить потешные полки из полудетской забавы в хорошо обученную, прекрасно вооруженную, надежную придворную гвардию, подчинявшуюся только Петру и никому более. Вне всякого сомнения, авторство изящной политической интриги, увенчавшейся отстранением царевны Софьи от правления и заточением ее в монастырь, принадлежит ближайшему окружению молодого царя Петра. Матушка Наталья Кирилловна, дядюшка Лев Кириллович – ближний боярин Борис Алексеевич Голицын, да его святейшество Иоаким разыграли комбинацию словно в шахматной игре, начав ее с нескольких, на первый взгляд, незначительных ходов. Но эти ходы, незначительные в отдельности, постепенно так изменяли ситуацию, что в один момент достаточно стало одной подвижки главной фигуры, чтобы позиция политических соперников оказалась раздавленной, а сами они, прижатые угрозой неизбежного мата, объявили себя проигравшими. Но авторы политической комбинации, принесшие реальную власть Петру Алексеевичу, не могли даже предположить, как странно станет развиваться ситуация в стране после того, как их партия восторжествует победу. Этого вообще никто не мог предположить, да и заметные перемены стали далеко не сразу. Первые несколько лет после победы Нарышкиных над Милославскими никаких грандиозных изменений не происходило. Но менялся сам государь Петр Алексеевич. А вокруг него происходила постепенная смена фигур друзей и советчиков. Первым молодого царя покинул патриарх Иоаким, умерший 17 марта 1690 года. А уже 30 апреля того же года произошло небывалое прежде событие. Московский царь посетил немецкую слободу. Не менее шокирующей подробностью того самого первого визита стало то, что русский государь прибыл с частным визитом в дом генерала Патрика Гордона. Ничего такого, даже близко подобного, прежде не случалось. Статус царя не позволял ему ездить по домам иноземцев. Они должны были являться к нему на поклон, и очень немногие допускались до личной беседы. Визит Петра в дом Гордона был знаком великого благоволения к сэру Патрику, личная дружба с которым прошла испытание, когда укрывшийся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, боящийся покушения на свою жизнь, Петр Алексеевич отправил в немецкую слободу приказ, призывая всех иноземных офицеров с их частями явиться к нему. Этот приказ 4 сентября 1689 года на собрании офицеров-иноземцев огласил именно Патрик Гордон, самый старший из них по званию. Зачитав приказ, Гордон немедля поднял по тревоге свой бутырский полк и ускоренным маршем повел к лавре, а вслед за ним пошли другие солдатские полки. Тогда же состоялось знакомство царя с Францем Лефортом, женатым на родственнице первой жены сэра Патрика. Это был авантюрист в лучшем смысле этого слова. Обаятельный искатель приключений, легкий на подъем и предприимчивый человек. Происходил Франц Лефорт из семейства с шотландскими корнями. Его далекий предок в 15 столетии покинул Британские острова, став, как это было принято среди благородных, но небогатых шотландцев, наемным воином. Пращур Лефорта поступил в войско герцогов Савойских. Позже, обзаведясь семейством, он избрал для постоянного жительства Пьемонт на севере Италии, но затем Лефорты, принадлежавшие к реформатской церкви, в опасении преследования со стороны католиков, перебрались в Женеву. Когда родился Франц, семья Лефорт уже несколько поколений не брецала оружием, предпочтя войне занятия коммерцией, что пошло ему только на пользу. Франц Лефорт был отдан учиться в знаменитый Женевский колледж, основанный самим Кальвином. Это учебное заведение считалось лучшим в Европе. Положенные годы он отучился, однако вместо того, чтобы пойти по коммерческой части, поступил на военную службу. Правда, первый опыт оказался неудачен. По требованию отца его выслали обратно в Женеву, но проведя несколько лет под строгим домашним присмотром, он, в конце концов, сбежал в Голландию, где кипела война. По ее завершении, уже состоявший в офицерском чине Франц Лефорт, познакомился в Амстердаме с полковником Якобом ван Фростеном, который уверял всех, что послан русским правительством для найма офицеров на службу в армии московского царя. Полковник рассказывал разные соблазнительные вещи про Московию и тамошние возможности, сулил скорое производство в высокие чины и хорошее жалование. Элифорд решил попытать счастье в далекой стране, о которой он имел весьма смутные представления. 14 офицеров, поддавшихся на уговоры Фростена, на купеческом корабле добрались до Архангельска, где их ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что в Амстердаме господин полковник, мягко говоря, ввел их в заблуждение. Выяснилось, что на русской службе сам Фростен не состоял. Никто его набирать офицеров не посылал, действовал он на свой страх и риск, а стало быть, их никто не ждал. Получить разрешение на въезд во внутренние районы страны оказалось весьма непростым делом, и, ожидая из Москвы ответа на запрос, посланный в посольский приказ, приехавшие из Европы военные жили в Архангельске, получая от местного воеводы весьма скудное содержание. Франц Лефорт был менее других подготовлен к такому повороту событий и отчаянно нуждался в деньгах. Спас его веселый и общительный нрав. Он свел компанию с несколькими купцами, приехавшими из Москвы в Архангельск на летнюю ярмарку, и подружился с одним из них, представителем флорентийского торгового дома Франческо Гвоскони. Флорентийцы уже 20 лет возили в Московию ткани, шелк, бархат, парчу, сукно, а также квасцы, стекло, оружие и вино. Из России вывозили меха, соленую рыбу ценных сортов, а главным образом черную икру от 12 до 20 тысяч пудов ежегодно. Кроме того, семья Гвоскони представляла интересы своих европейских партнеров, гамбургской и датской фирм, делая большие коммерческие обороты и с ними. В Москве Гвоскони занимали прочное положение. У сеньора Франческо в немецкой Слободе стоял большой дом, а при нем обширное хозяйство и товарные амбары. Флорентиец, имевший обширные знакомства как в московской наземной колонии, так и среди русских, взялся помочь веселому авантюристу из Женевы. Он подкармливал Лефорта в Архангельске, а когда привезенные Фростеном офицеры наконец получили разрешение на проезд в Москву, судил его суммой, необходимой, чтобы добраться до русской столицы. Но и прибыв в Москву, Лефорт оказался в весьма незавидном положении. Все те, кто приехал с ним вместе, смогли получить должности в пушкарском приказе. Один он остался не у дел. Впрочем, Лефорт не унывал, рассчитывая выбраться из Москвы с одной из отъезжающих дипломатических миссий и всячески старался завязать знакомство в свите датского и английского послов. С англичанином он даже смог сговориться о том, что тот вывезет его из Москвы и разрешит следовать в свите до Польши, где Лефорт намеревался покинуть дипломатический обоз и отправиться в Швецию, чтобы там поступить на военную службу. Но из всей этой затеи ничего не вышло, поскольку совершенно неожиданно обострилась политическая ситуация и над страной нависла реальная угроза войны с Турцией. Из-за этого русское правительство запретило выезд всем офицерам-иноземцам, и когда английский посол отбыл, Франц Лефорт остался на кукуе. В это время жил он больше милостями все того же Франческо Гвоскони, который и познакомил Франца с компанией, куда входили Патрик Гордон и Павел Менезий. Самого Гвоскони с московскими шотландцами связывали дела совершенно особенного свойства. Итальянец, как и они, был католиком и мечтал построить на московской земле хоть какой-нибудь католический храм. Но так как это было совершенно невозможно, с одной стороны, за недопущением этого строго следила православная церковь, а с другой, противниками постройки костела были лютеране и кальвинисты, которых было подавляющее большинство в Кукуйской слободе, католики выкручивались как могли, и тот же Гвоскони принимал у себя дома тайком приезжавших иезуитских священников, которые, тщательно соблюдая меры конспирации, совершали духовные требы для живших в немецкой слободе католиков. В общем, не совсем понятно, почему ревностный католик Гвоскони взялся помогать кальвинисту Лефорту. Но именно он не только поддержал его материально, но и составил для него первую, как оказалось потом, самую важную в его жизни протекцию. Он привел Лефорта в дом Гордона, рекомендовав его генералу, имевшему большие связи среди московской знати. Молодой женевец, обладавший полезнейшим даром нравиться людям, и в этой компании сумел всех очаровать. Вместе с мелкими милостями от новых знакомых он получил дельный совет. Все наперебой уговаривали его жениться, уверяя, что семейный человек пользуется у русских большим доверием и таких охотнее берут на службу. Увидев в этих советах большой резон, Лефорт занялся подысканием подходящей невесты и сначала нацелился на руку и сердце дочери полковника Кроуфорда, в полку которого когда-то начинал службу русской короне майор Патрик Гордон, но после того, как в доме Гордона он увидел Елизавету Суге, дочь англичанина-подполковника, умершего в 1675 году от ран, полученных на войне, все внимание Лефорта переключилось на нее. Семейство, с которым затеял породниться Лефорт в немецкой слободе и самой Москве, имело обширные связи и деловые знакомства. Мать девицы происходила из семейства Бакховен и приходилась двоюродной сестрой первой супруги Патрика Гордона, к тому моменту уже покойной. Сиротке Елизавете покровительствовал дядюшка, генерал-майор Филипп Альберт Бакховен, бывший тесть Гордона, который был обязан сэру Патрику своим освобождением из многолетнего польского плена в 1667 году. Такие услуги не забываются, а потому новый друг Гордона, да к тому же женившийся на племяннице знаменитого генерала, вполне мог рассчитывать на поддержку своей московской карьеры. Обаятельный мужчина, слывший ловким покорителем дамских сердечек, Франц Лефорт, после короткой предварительной осады пошел на решительный штурм и, добившись согласия матери Елизаветы, не дожидаясь разрешения родственников из Женевы, женился. Возможно, голландцам, покровительствовавшим семейству Суга, приглянулось то, что Франц был единоверец, сражавшийся за голландские штаты. Во всяком случае, шаткое положение и полное безденежье жениха не стали препятствием на пути молодых людей. Венчались они в реформатской кирхе немецкой слободы. В брачном контракте было оговорено, что родившиеся в этом союзе дети креститься будут по реформаторскому обряду и воспитываться в кальвинистской вере. Вскоре после этого Лефорт был принят на русскую военную службу с чином капитана и получил под команду роту, с которой отправился в Малороссию. Он прожил 2 года в Киеве, проделав несколько военных кампаний, в которых принимал участие и Гордон. Франц вообще старался держаться ближе к своим покровителям. Не без их участия он потихоньку рос в чинах, став сначала майором, а потом подполковником, но решительный перелом в его карьере свершился 4 сентября 1689 года, когда изменилось правление в русском царстве. Вместе с Гордоном и остальными офицерами-иноземцами Лефорт явился в Троице-Сергиеву лавру к Петру, был представлен ему, и с тех пор они стали часто встречаться. Спустя 4 месяца после первого визита в немецкую слободу Петр снова приехал на Кукуй, в этот раз посетив дом комрада Франца. С тех пор он стал бывать у Лефорта регулярно. Вот что пишет по этому поводу в своих мемуарах князь Куракин. «В доме Лефорта первое учинилось, что его царское величество начал с дамами иноземскими обходиться, и Амур почал первый быть к одной дочери купеческой, названной Анной Ивановной Монс». К моменту встречи с Монс Петр уже около 2 лет был женат на Евдокии Лопухиной, но к супруге успел охладеть. Она была на несколько лет старше его, брак с нею был вынужденной уступкой матери и сестрицы Софьи. Женившись зимой 1689 года, Петр Алексеевич лишь год прожил с Евдокией Федоровной, а после рождения сына стал всячески избегать ее. Встретив Анну Монс не то в 1691, не то в 1692 году, Петр впервые столкнулся столь близко с женщиной европейского воспитания и был совершенно очарован ее обхождением и реакциями на свои чувства. Это было так ново, так восхитительно не похоже на все то, что он знал в этой области прежде. Предмет обожания Петра едва ли не самая популярная фигура той эпохи у отечественных литераторов. Для начала ее в романе «Красного графа» Алексея Толстого из дочери золотых дел мастера обратили в дочь трактирщика, кабацкую девку, едва ли не нарочно царю Петру подсунутую хитрыми иноземцами. По смыслу же появившиеся позже многочисленные писанины выходит, что главной причиной реформ, затеянных Петром, было причинное место Анны Монс, ради которой он вроде бы и захотел переделать Россию в Германию. Кочует теперь бедная Анхен по страницам романов и экранам в России в качестве двусмысленной и неприглядной бабенки, не сумевшей оценить масштаб открывшихся перед ней возможностей. Но так ли уж завидно было положение Анны Монс при Петре, чтобы за него держаться? Обитатели немецкой слободы смотрели на Анну так же, как нынче в России смотрят на девушек, сожительствующих с сыновьями африканских царьков. Для нее звание кукуйской царицы было скорее не титулом всемогущества, а клеймом. Пока был жив отец и влиятельные друзья при дворе, она терпела эту роль рабы любви, зависимой от милости венценосного друга-господина. Однако Анна Монс была нормальной женщиной, может и не идеальной, но дочерью своего времени, получившей определенное воспитание и не лишенной трезвого рассудка. Вряд ли она задумывалась о русской короне. В течение 10 лет, живя с русским царем на положении первой подруги, она пыталась организовать совместную жизнь на семейный лад. У Анны был прекрасно обустроенный уютный дом с цветником. У нее были лучшие коровы в немецкой слободе, дававшие щедрые надои на зависть другим хозяйкам. Отличный огород, устроенный по всем правилам агрономического искусства, приносил пышные урожаи. Никто в немецкой слободе не умел солить капусту и огурцы, как Анна Монс. По осени эти работы превращались в целый праздник, когда девки-прислужницы, соседки-бюргерши и сама хозяйка в больших деревянных корытах острыми лунообразными секачами рубили капусту с ее собственного огорода, шинковали крепкую морковь, только что принесенную с грядок, и набивали ими бочки вперемешку с солью. Все это было предметом женской гордости уроженки слободы, в которой женщине отводилась роль домоправительницы, хранительницы очага, матери, жившей в кругу «Кухен, киндер, кирхен», «Кухня, дети, церковь». Но Петру все это было не слишком надо. Он жил своими прихотями, а в семью только играл, перемежая визиты к Анне с дикими кутежами. Для нее не было секретом то, что герр Питер участвует в оргиях, устраиваемых при дворе, что он имеет связь с ее же лучшей подругой, дочерью пастора Еленой Фадемрехт. И это было совсем не мимолетное увлечение. Сохранилась целая переписка между любовниками, где фройлен Фадемрехт называет герра Питера разными ласковыми именами и интимными прозвищами, которые не оставляют никаких сомнений в сути их взаимоотношений. Кроме того, при дворе царской сестры царевны Натальи Алексеевны в Преображенском жили несколько красивых митресс, коих государь употреблял для амурных экзеркций. В число царских избранниц входили сестры Александра Меньшикова Анна и Марья, сестры Арсеньевы Дарья и Варвара, да еще Анисия Кирилловна Толстая. Известно, что среди дам, обитавших при дворе сестры, за обладание сердцем царя шла нешуточная борьба. Главной конкуренткой Монс из числа преображенских митресс была красавица Дарья Арсеньева. Позже к этой компании присовокупили привезенную из Ливонии Марту Скавронскую, после принятия православного крещения, ставшую Екатериной Алексеевной.